Издательство «Эксмо». Юлия Рух. «Горная дорога через Новый год». Читает Алена Гончарова. «Опасное это дело, Фродо, выходить за порог», — говаривал он. «Ты ступаешь на дорогу, и если чуть только не уследишь за своими ногами, то неизвестно, куда тебя занесет». Джон Рональд Роэл Толкин. «Властелин колец». Пролог. В радостном возбуждении Кристина засовывает свадебное платье в наполовину заполненный чемодан поверх вязаной игрушечной совы. Туда же гостинцы, 10 плиток шоколада в бумажных обертках лазурного цвета с изображением золотого солнца и беркута. Для соседки по квартире оставляет на кухонном столе прощальную открытку. Маленькую коробочку в пестрой красной упаковке с золотой лентой и ключ от входной двери для хозяйки. 4 лестничных пролета, скользкое крыльцо. И вот Кристина в такси едет по диким предновогодним пробкам в аэропорт. Она никогда не читает новости. И сегодня поплатится за это. Вот буквально через полтора часа. А пока Кристина смотрит из окна на зажженную золотыми огоньками елку возле самого дорогого торгового центра, на огромную неоновую надпись «Let it gift» на стеклянном фасаде, на подсветку комплекса лыжных трамплинов, машет им рукой на прощание и в блаженном неведении беззвучно одними губами подпевает песни Фрэнка Синатры «I'll be home for Christmas», звучащей по радио. Она не подозревает, что из припева сбудется только строчка «Only in my dreams». Радуется, что этот проклятый адский год наконец-то хлопнет дверью. Примечание. Песня начинается с ожидания Рождества, снега, омелы и подарков. Но припевы грустно дополняет фраза «If only in my dreams». «Я буду дома на Рождество, но только в моих мечтах». Английский. Здесь и далее примечание автора. Всего через 3 дня. Кристина думает, что не вернется в Алматы никогда-никогда. Город ее не отпустил. Олег каждое утро видит девушку в вагоне алматинского метро. По будням в одно и то же время. Ровно в 8:08. Она входит на станции Сайран. Прислоняется к стене и открывает книгу. Он может назвать все, что она прочла из библиотечного фонда за 5 месяцев и 3 недели поездок в общественном транспорте. Она любит фэнтези. Помнит все цвета ее многочисленных объемных шарфов, пересчитал значки на ее рюкзаке, их 11. И это для Олега выглядит несовершенно. 2 ряда по 4 значка, а в нижнем всего 3. Будто один значок без пары, 3-й лишний. Он в форме рыбки, той самой из 2 пересекающихся дуг. Попутчица носит ее просто так или потому, что такая же, как он сам? Олег так и не осмелился спросить. Входя в вагон метро, он много раз придумывал первые реплики для знакомства. Каждая из них казалась бестолковой. Потому Олег так и не раскрывал рта до самого выхода. Не считая одного раза, когда он помог девушке открутить тугую крышку на бутылке с водой. Дальше спасибо. Диалог не продвинулся. Она ему даже не улыбнулась. Грустно прозвучало «Курмети жалау шилар эсиктер жабылады келеси бекет алатау». Двери закрылись. Примечание. Уважаемые пассажиры, двери закрываются. Следующая станция — Алатау. Казахский. Этим утром поезд уехал без нее. Олег даже привстал, чтобы поискать девушку глазами на платформе. Вам кое-что следует знать об этом парне. Олег не разговаривал до 5 лет. Ни словечко. Он любил смотреть. Вставал на табурет у окна и наблюдал, как строится новый дом, самый высокий в их микрорайоне, как горит здание КСК во дворе, и приехали 2 пожарные машины тушить его. Бабушка давно догадалась, что говорить внук умеет, но не хочет. В один из ее приездов они вместе смотрели в окно на волшебное явление. Вокруг Луны светились 2 огромных радужных ореола — лунное гало. Олег смотрел с восхищением то в окно, то то на бабушку, пальчиком показывал на луну, шумно дышал от переизбытка эмоций. Бабушка все приговаривала. Вот это чудо, невиданное чудо. Позже она уселась в кресло, взяла Олега на колени, энергично и выразительно шевелила губами «Скажи, баба!». Внук смотрел на ее лицо, но только плотнее сжимал рот. И тут любимая бабушка пошла на шантаж. «Вот же партизан, но раз ты со мной не хочешь разговаривать, мне нечего больше здесь делать. Пока, Олежек». Она демонстративно начала собирать свои вещи и прихорашиваться. Малыш схватился сзади за бабушкину юбку и ходил из комнаты в комнату, пытаясь удержать, молча. И только когда трижды повернулся ключ в замке входной двери, он обиженно буркнул «Чудо!». Чисто, уверенно, никакого лепета, вроде «тюда». Первым словом Олега было «чудо». Бабушка тут же скинула ботинки, рассмеялась, обняла его и сказала «Это ты, мое чудо! Чудо в перьях!». Олег еще долго разглядывал себя тем вечером в оконном отражении в поисках перьев. Олесина мама брала отпуск в конце декабря и приезжала все прошлые годы из Тараза в Алматы, чтобы с дочерью встретить праздник и провести вместе студенческие каникулы. По ночам они раскладывали диван в Олесиной съемной комнате, смотрели новогодние фильмы, а потом засыпали в обнимку, как когда-то в ее детстве. Но в этот раз из-за сильного снегопада и без того опасный Кордайский перевал закрыли. Автобусное сообщение приостановили. Олеся расстроилась вдвойне. Ведь Руслан, ее жених, чертик, когда теперь приедет к ней. Скорее всего, не раньше окончания праздников. Если только не чудо. Работает жених Олеси в финансовом департаменте крупной корпорации в Астане. И вот сейчас беспомощно смотрит на авиабилеты в своих руках. Он купил их заранее, еще в ноябре, а улететь не может. Кто оказался умнее и шустрее, успел ухватить последние билеты на поезд. Немалая часть астанчан, бывшие алматинцы, потому мчатся к родителям, друзьям, да и просто в любимый город на Новый год, на Урыс или во время летнего отпуска. Вечером сел в вагон, а утром уже на алматинском вокзале. Кристина, соседка Олеси, освободила вторую комнату. А нового арендатора хозяйка пока не нашла. Так что девушка на новогодние праздники осталась одна в квартире-двушке. Новым годом и не пахло. Хоть бы одна снежинка упала, но нет. Во дворе Олеси пробивалась молоденькая зеленая трава. В прошлом году в новостях писали, что в первую неделю января в Алматы даже распустились подснежники. В памяти Олеси всплыли совсем другие зимы из ее раннего детства. Мама каждое утро везла ее в детский сад на санках. Ким Эдик, ее одногруппник, еще в начале недели в студенческом чате предлагал ребятам отпраздновать Новый год в горах. Но не в загородном коттедже или санатории. Такие космические расходы студентам не по карману. А в какой-то каменной хижине на высоте больше 3000 метров, в домике дяди Юры. Парень мастерски быстро, весьма бегло и естественно переставлял слоги в словах, когда разговаривал. Гамазин, пусорный макет — это не речевой дефект, а такой его собственный шуточный трюк ради забавы. Поэтому Эдик прозвал это место Юриком дяди Домы. Высоко в горах снег лежит круглый год. И сейчас сумасбродная идея Эдика не казалась Олесе такой уж плохой. 31 декабря уже послезавтра, а делать ей совершенно нечего. Не голубой огонек же по телевизору смотреть в ее возрасте. Погуглила, на какую высоту поднимается гондольная дорога. Оказалось, что как раз чуть выше 3000 метров. Наверное, они пройдут совсем немного от конечной станции Талгарского перевала. Вряд ли бы он так запросто всех звал, если бы маршрут не подходил для новичков. Непромокаемый костюм у нее есть. Они с Русланом в прошлые зимы уже катались на трассах горнолыжного комплекса «Шимбулак». И ботинки крепкие. Почему бы не пуститься в небольшое приключение? Олеся представила себе деревянный домик в форме буквы «А» с панорамными окнами. Такие не раз попадались ей в соцсетях. Снаружи по периметру он светился лампочками, внутри за стеклянной дверцей печки уютно потрескивали поленья. Домик крохотный, но в одной общей комнате и кухонька со всякой утварью, столом и стульями, и раскладной диванчик с горой подушек. Рядом с ним пушистые коврики. А по приставной лестнице можно забраться наверх под самую крышу, где на деревянном полу лежит матрас с белоснежным постельным бельем и меховым покрывалом. Олеся открыла групповой чат. Никто так и не откликнулся на предложение, поэтому, чтобы не посыпались глупые подколы и намеки, написала Эдику в личку. «Найдется одно местечко в новогодней хижине для меня. Вам следует знать кое-что о хижине. Она даже не отмечена на электронных картах навигаторов, а Эдик ни разу там не бывал. Олеся, конечно, об этом не догадывается».